«Издали и не поймешь, кто это», — заметил я. «Как вы с ними общаетесь? Языковых сложностей не возникает?» «Ой, всяко бывает», — махнул рукой Жуков. «Думал, они все, хоть немного, русский знают, а оказалось, что не все. Я ему что-то объясняю, он улыбается, кивает, ну, думаю, все понял». А он, заранее начал смеяться я, догадавшись, в чем дело. Приходилось работать в Москве с выходцами из Юго-Восточной Азии. Не сразу я понял, как эффективно с ними взаимодействовать. Смотрю, в другую сторону пошел. Я ему орать, мать-перемать, прибегает их старший. Оказалось, тот вообще не понял, что я ему говорил. «А нафига тогда?» Спрашиваю, кивал, говорит, особенности культуры у них такие. Нельзя начальнику «нет» говорить. Но сейчас они у меня уже все мат понимают. Не сомневаюсь, постарался я сдержать смех, потому что к нам приблизился худой вьетнамец лет 40. Сразу за ним, но с другой стороны, появился и Мещеряков. «Здравствуйте», — вполне четко произнес вьетнамец и представился. «Ливу, очень приятно», — пожал я его руку. Он постоял с нами какое-то время, но видя, что у нас вопросов к нему нет, вернулся к работе. «Ливу, это имя или фамилия?» — спросил Мещеряков. «Это имя и фамилия», — усмехнулся прораб, и мы оба рассмеялись. «Да», — оглядываясь вокруг, произнес я. «Вспоминаю все про клад, что тут археологи нашли. Случайно. Причем, что самое смешное, если тут кто-то что-то и откопает снова случайно, то фиг мы это заметим». «Заметим», — уверенно ответил Жуков. «И мы тут бдим, и ваши люди. А много наших тут, четверо постоянно дежурит». «Серьезно Юрич взялся», — заметил я. Когда Мещеряков выполнил все свои задачи, Жуков пригласил нас на обед. Он снимал комнату в самой городне и договорился с хозяйкой о полном пансионе. А та и рада. На обратном пути в Москву поговорили с Мещеряковым, как он видит в будущем охрану музея и всего комплекса в целом. Меня интересовал этот вопрос в свете перевода Ивана Николаева. «Слушай, у меня каждый человек на счету, так что я с удовольствием возьму, тем более он с опытом», — заверил меня Юрич. «А сможет он тут службу продолжить?» — спросил я. «Когда музей заработает, там можно будет милицейский пост организовать», — задумчиво произнес он. «Но... только, что это за карьера?» «И то верно», — вынужден был согласиться я. «Зато зарплата будет совсем другая по размеру, такая, что и полковник позавидует». «Ну это да, поскольку будет посвящен в наши тайны, то меньше платить нельзя», — согласился Мещеряков. Вернулись в Москву в 20:00 вечера и поехали сразу на часовой завод. Приехали, а там все веселые и пьяные. Мы с Мещеряковым потрясенно переглянулись, стоя в дверях. «Вас на полдня оставить нельзя», — проговорил он, со смешинкой в глазах глядя на товарищей. «Родила», — догадался я, глядя на пьяненького сатчана. «Да», — вылез он из-за стола и направился к нам. «Девка. О, ну все, одна невеста у нас есть», — обнял я его. «Поздравляю, папаша». «Эх, все пропустили», — сделанным сожалением проговорил Юрич и тоже принялся поздравлять счастливого родителя. «Не думал, что кто-то будет обсуждать в такой момент производственные дела, но Захаров позвал нас с Мещеряковым на противоположный конец стола, где с ним рядом сидели Бортко и Регалев. В этот раз наше совещание в ограниченном составе проходило в необычной обстановке, ну так уж получилось». Сатчан разливал коньяк собравшимся вокруг него товарищам на другом конце стола, а мы решали, кого назначить кураторами наших новых предприятий. К нам пришло 3 новых объекта. Захаров предложил, раз мы пообещали Гончаруку взять его в команду, то пусть он свои объекты продолжает курировать. «Павел, а тебе предлагаю вплотную заняться трикотажной фабрикой», — проговорил Захаров. «Ну, не может такое производство быть настолько малоприбыльным». Не тянули они, похоже, совсем лямку. «Виктор Павлович, я бы с удовольствием, но это на этой же фабрике работает любовник Быстровой, если я верно помню». «Правильно, Александр Юрьевич, трикотажная фабрика «Луч», — ответил Мещеряков. «Вы про нее говорите?» «Тогда да, про нее», — подтвердил Захаров. «Я с удовольствием ею займусь», — сказал я, — «если вы там руководство поменяете. А так, мне только не хватало, чтобы Быстрова про меня что-то такое узнала, она же совершенно без тормозов». «Согласен», — кивнул Бортко. «Но проанализировать работу фабрики и заочно можно. Как с меховой когда-то ты работал на дому, это пожалуйста». «Это сколько угодно», — тут же согласился я. «Тогда так и сделаем, но сразу увольнять человека не с руки, надо просто поставить условие, чтобы он от Регины отказался, а то пойдет он куда-то обиженный на нас, а знает много чего лишнего», — махнул рукой Захаров. «Ну что, товарищи, у нас сегодня дочь полка родилась», — решил он отложить остальные дела. «Как назовем? Прасковья», — выдал хорошо уже выпивший Нечаев. «Чего?» — удивился Сатчан. «У меня мать так звали», — пояснил тот. «Да вы что?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Решил я выручить друга. Жена на него обидится, если он еще имя ребенку сам будет давать. У девочки и так будет его фамилия и отчество». Мужики заржали, а я подошел к Сатчану. «Ты на машине?» — спросил я. «Угу», — слишком резко кивнул он. «Я тебя отвезу домой, а то мне перед Риммой будет неудобно, если ты машину поцарапаешь». Под этим предлогом не пил совсем, зато покушал и попарился. Баня, в этот раз, у мужиков не пользовалась спросом, и мы с Мещеряковым оторвались на славу, не пропадать же пару. Он тоже не стал пить, если не считать граммов 50 коньяка. Уводя хорошо поддатого и счастливого Сатчана домой, попрощался со всеми и напомнил Мещерякову позвонить завтра адвокату насчет моей просьбы. Мужики еще остались гулять, выпивки и закуски было еще полно, но Сатчан волновался, что дома тесть с тещей ждут. Москва. Регина ждала Юру, но настроения совсем не было. Уходить из МГУ не хотелось, тем более не хотелось уезжать в другой город и выходить там замуж непонятно за кого. Хуже всего то, что совсем ни с кем было поделиться и посоветоваться. Она так накрутила себя за те сутки, что прошли с момента визита Володина, что руки начали трястись. Когда Юрий пришел, он сразу заметил и тревогу в глазах любимой женщины, и дрожащие руки. «Так, что случилось?» Сразу потребовал он ответа, и Регина сама не поняла, как рассказала ему все. «Ничего себе!» Слушая любовницу, думал Головин. «Так она, получается, тоже член нашей команды, а Некрасов-то почему ничего не сказал? Наоборот, просил за ней приглядывать. А ей, небось, сказал за мной присматривать. Вот же урод!» Но на самом деле, Головин испытал глубочайшее облегчение, потому что его тревожил очень щекотливый момент. Ему очень нравилось, что рядом с ним молодая и красивая девушка, и он боялся ее потерять. Так что он, стараясь произвести на Регину впечатление, позволил себе наговорить лишнего об их делах. Его это сильно беспокоило, но сейчас, когда Регина ему во всем призналась, он несказанно обрадовался. Оказывается, он никого не подставил и сам не подставился, как он долгое время думал. Между своими-то можно поделиться секретами, верно? И вообще, сейчас многое начало вставать на свои места. Например, почему Регина ничего не расспрашивала и не уточняла про его дела на фабрике, о которых он ей растрепал. Она просто и так все знала. Когда же он с немого ликования переключился, наконец, на происходящее и включил критическое мышление, вся история, рассказанная Региной, показалась ему абсолютным бредом. Особенно его возмутило требование к ней бросить МГУ, уехать из Москвы и выйти замуж. «А больше Володину ничего не надо?» — с вызовом спросил он. «Детка, он тебя просто запугать хотел. Кто его посадит? У него такие связи. Это даже не обсуждается. А тебя кто посадит? За что? За письмо? И как тебя посадить, не посадив его? Ты только с ним и общалась. Успокойся, моя дорогая. Никто никуда не сядет. Сама подумай, ну нашла ты письмо о нарушениях, сразу в райком отнесла, чтобы меры приняли. Что в этом такого? Это поступок законопослушной комсомолки. Володин же не будет никому рассказывать, что он тебе процент от незаконной деятельности предприятия за это обещал. Он жути тут перед тобой нагнал, а ты ей поверила. Но зачем он так? Начала рыдать Регина. Я целые сутки ждала, что ко мне вот-вот придут из милиции. Бедная моя девочка, не бойся ничего, живи, учись, радуйся жизни, все будет хорошо, я тоже кое-что могу, между прочим. А может, он, просто, платить мне больше не хочет? Осенила Регину. А сколько он тебе платил? 150 рублей в месяц. Решила Регина слегка преувеличить сумму содержания, на всякий случай. И из-за 150 рублей он тебе такой концерт устроил? Потрясенно смотрел на любовницу Головин. Крохобор, да пусть он ими подавится. Да я сам дам тебе эти деньги, ты, главное, не переживай. Правда? Сразу успокоилась Регина. Ну и пусть тогда, в самом деле, подавится. Москва. У дома Ивлевых. Раков Алексей Дмитриевич прохаживался по двору и высматривал, с кем бы побеседовать. Когда сегодня ему позвонил бывший сослуживец Денис Ливанов и предложил халтуру по профилю, Бывший майор милиции с радостью согласился. Он уже не раз пожалел, что не стал в свое время делать карьеру и вышел в прошлом году в отставку. Уже через полгода дома стало скучно, а жена, которая все эти годы пилила его, что его дома не бывает, начала, ведьма такая, наоборот, ворчать, что он все время дома торчит, мол, уже все глаза намозолил, и он сегодня с радостью, прикинувшись журналистом, вышел на дело. Ливанов сам выяснил для него все вводные, Ракову предстояло собрать дополнительную информацию. «Добрый вечер, я журналист газеты «Вечерняя Москва», — обратился он к вышедшему из третьего подъезда невысокому плотному мужчине с залысиной. «Буквально пару вопросов, товарищ». «Да-да, конечно», — охотно согласился тот. «Планируется к выходу статья о необычных жителях нашего города. Нужны необычные судьбы, необычные способности, необычные профессии, коллекции, увлечения. Одним словом, нужны уникумы». «Я понял», — задумался житель. «Необычные домашние животные?» — вопросительно посмотрел он на Ракова. «Очень хорошо», — подбодрил он собеседника. «Надо же с чего-то начать. У нас на третьем этаже у Ивлевых живет панда. Как интересно». Услышав фамилию объекта разработки, воскликнул Раков. «Да, их семье ее вьетнамский генерал подарил. Сама панда еще маленькая, ее нельзя никому показывать, а то сдохнет. Вместе с ней привезли целый контейнер ростков бамбука». Раков старательно записывал все полученные сведения, но его не покидало чувство, что над ним просто смеются. Однако, мужчина был крайне серьезен, и Раков продолжал задавать уточняющие вопросы про панду Ивлевых и про самих Ивлевых, раз уж так удачно вышло, что мужчина сам разговор о них завел. Он провел во дворе минут 40, выяснил, что Ивлевы дружат с цыганами, и в прошедшую субботу на свадьбе тестя Ивлева был живой медведь. Еще он выяснил, что теща Ивлева считает его проклятием своей семьи, что он наколдовал всех ее детей и мужа. Не менее разговорчивой оказалась еще одна соседка Ивлевых, что живет под ними. Она, среди прочих своих историй о соседях, рассказала, что Ивлевы вежливые и тихие, но к ним иногда приходит негр в форме милиционера. Она предположила, что Ивлевы участвуют в каких-то антрепризах. Уходил он немало озадаченный. Панда, медведь, цыгане, ряженый в милиционера негр. Про кого он сейчас информацию собирал? Про собрата Никулина, что ли? Часам к 9 вечера я уже поднял молодого папашу в его квартиру. «Паша, поздравляю», — бросилась к нам теща Сатчана. «Здравствуйте, Екатерина Владиславовна», — еле выговорил он, и я не рискнул его выпустить из рук, даже когда она принялась его обнимать. «Видели уже кроватку? Это Пашка подарил». Теща всплакнула на радостях и меня заодно обняла, а потом на кухне скрылась. Сатчан не с первого раза снял туфли и пошел босиком к тестю, с интересом наблюдавшим за нами, стоя в дверях большой комнаты. Быстро скинул туфли и пошел за другом следом, не дай бог еще споткнется. «Поздравляю», — улыбаясь, сказал я, глядя на Николая Алексеевича. «Внучка, это здорово». Они молча обнялись с Сатчаном, и мы вдвоем с министром повели его к дивану. «У жены уже давно все готово, сейчас разогреет и пойдем за стол», — проговорил он. «Да мы только из-за стола», — улыбнулся я. «Нет, я настаиваю», — сказал он. Усадив Сатчана на диван, я облегченно выдохнул и не стал отказывать целому министру в его просьбе. Тем более времени свободного полно сегодня. Мы с ним уселись за большим полированным столом. «Читал твой фельетон про бег с препятствиями», — начал Николай Алексеевич, — «и сразу вспомнил, как кое-кто меня допрашивал по этому поводу». При этом он многозначительно посмотрел на зятя. «А тот пьяный-то пьяный, а соображает». Сказать не смог, но отрицательно замотал головой и ткнул в меня пальцем. «Да я так и понял сразу», — рассмеялся министр. «А сейчас такая волна поднялась. Моссовет нам с МПС очную ставку устроил. Что вы говорите?» — искренне удивился я. «И есть надежда?» — «Надежда умирает последней», — усмехнулся Николай Алексеевич. «Правда, каждый на свое надеется», — хитро посмотрел он на меня. «Как же им всем не хочется этим вопросом заниматься. Надеюсь, Захаров им не спустит и заставит договориться. Приятно, что не забыл о нашем разговоре, действует». Екатерина Владиславовна позвала нас за стол, пока министр автомобильных дорог поднимал с дивана второго секретаря райкома комсомола, пошел на кухню. «Я немного припозднился к застолью на работе», — начал я объяснять новоявленной бабушке. Павел уже не в состоянии был что-то четко сформулировать. «Как Римма?» «Все хорошо», — улыбнулась она. «Девчонка длинноногая, 300, 52 сантиметра. Ну и хорошо, улыбнулся я. Долго сидеть у них не стал. Чисто символически пригубил с Екатериной Владиславовной шампанского. Министр себе коньяку налил, а Собчан пить отказался. Он больше не может, поспешил объяснить я, а то еще обидится тесть или теща. Вернулся домой в 10 часу, дети уже спали. Сообщил Галия, что Римма родила нам невестку. Жена аж прослезилась, начала вопросы задавать. Хорошо, что я все выяснил и мог рассказать. Глава 5. Московская область. Город Мытищи. Ты знаешь, этот негр такой неразговорчивый, стесняется, наверное, своего акцента, рассказывала Голубева своему приятелю Погашеву. Что, сильный акцент? Усмехнулся тот. Да нет, вообще он нормально по-русски шприхает, но мало ли что сам по этому поводу думает. Люба говорила, что он у нас в Лумумбе учился, потом в аспирантуру поступил. Он уже лет 7 в Союзе. Жаль, что он не общительный. Ну, ты хотя бы с бабой его подружись. Да мы уже и так с ней как подружки, уверенно заявила Валерия. Она мне все про него рассказывает. Простушка. Из деревни, наверное, там люди совсем открытые. Просто стесняется сказать, выдает себя за москвичку. Ага, как же, да уж, болтун, находка для шпиона. Валюту, значит, привозит, задумчиво проговорил Погашев. Привозит. Надо бы мне с ним поближе познакомиться. Попробуй ее как-нибудь на самый конец дня записать. Я приеду за тобой, буду тебя ждать, он будет ее ждать. Да он в машине все время сидит. Ну, если я сам с ним не познакомлюсь, ты нас друг другу представишь, а там посмотрим. А как мы узнаем, когда тебе меня встречать? Я же не знаю заранее, когда они приедут. Ты, главное, на конец дня их запиши, а я буду за тобой каждый вечер приезжать, пока мы с ним не познакомимся. Ну, давай, заулыбалась она. Эх, девчонки обзавидуются. Москва, Гагаринский райком. Утром в четверг Гончарук вспомнил, что у него осталось одно незаконченное дело. То, что он выйдет из команды Володина, он для себя решил твердо. Ему просто нечего тут делать. Но уйти надо красиво, чтобы не тыкали пальцем в спину с проклятиями. Поэтому он позвонил на трикотажную фабрику и вызвал на встречу главного инженера Головина. Необходимо было поставить того в известность, что скоро у него появится новый куратор и потребовать порвать с Быстровой. А что случилось с Дмитрием? Напрягся Головин, выслушав Гончарука. У него большие неприятности, ответил тот. Ближайшие несколько лет мы его не увидим. Как? Вот так, развел руками Гончарук. И еще, нам известно, что у тебя отношения со студенткой МГУ Быстровой. Тебе надо порвать с ней как можно быстрее, иначе у нас у всех будут такие же неприятности, как у Некрасова. Почему? Напрягся тот. Поверь, тебе лучше не знать, во что она нас втравила. Угу, втравила. С неприязнью подумал Головин. Девчонка их втравила, взрослых опытных мужиков. Нашли, сволочи, кого крайней сделать. Хорошо, не стал он спорить. Гончарук удовлетворенно кивнул и попрощался с ним. Ага, сейчас, аж два раза, думал, глядя ему вслед, Головин. Еще будут мне указывать, кого мне бросать, с кем жить и кого любить. Моя личная жизнь вас никого не касается. Вызывал, Герман Владленович, зашел к Володину Гончарук. Где тебя носит, Николаич? С утра никого на месте нет, ни тебя, ни Белова, ни Некрасова. Вы что, до инфаркта меня довести решили? Что ты? Я же весь в хлопотах. Пытаюсь все разрулить перед уходом. С Головиным вот, встречался, с любовником Быстровой. И что, все передал, и про Некрасова, и про Быстрову. И что он, вроде, понял, а там, кто его знает, чужая душа, потемки. Ну, главное, ты до него информацию донес. Донес, подтвердил Гончарук. Спасибо, Николаич. Тебя мне жальче всего из команды терять, признался Володин. Что Некрасов-то, где он? С адвокатом встречается. Вот, ты глянь, какой, уже и адвоката нашел. Поразился Володин. Зря он, что ли, деньги вперед просил. Ответил Гончарук, не став сообщать, что адвоката сам ему привел. Это было его первое поручение от Захарова в новой команде. Некрасов был ему очень признателен. Нет, а он молодец. Ему бы опыта побольше. Я бы лучше с ним остался, чем с Беловым. Так все еще впереди. Выйдет Димас и вперед, усмехнулся Гончарук. В четверг специально не стал с самого утра звонить юристу, хотел дать время Мещерякову предупредить его насчет меня, но не застал Альникина ни в 11, не в 12. В конце концов оставил ему свой телефон через секретаря и продолжил оформлять записки для Межуева. Он позвонил только во втором часу. Я уж думал, что уеду скоро на лекцию от общества знания и пролетит опять Черкашин со своим восстановлением на заводе, как фанера над Парижем. Ну, это правильно вы говорите, надо на месте документы смотреть, выслушав меня, признал он. И хорошо бы, чтоб присутствовал и этот работник, чтобы сразу с ним согласовать возможный вариант решения, который обе стороны устроит. «Как скажете», — ответил я, — «вы здесь главный, вам и карты в руки». «Очень хорошо», — рассмеялся он, — «люблю, когда меня работать не учат». Он предложил съездить на завод завтра. «Не знаю, сколько у нас это займет по времени», — прикидывал он, — «но не думаю, что больше нескольких часов». Просто, дальше, боюсь, я буду занят и не знаю, когда смогу заняться вашим делом. Ну, понятно, если он взялся за дело Димаса, то это будет и долго, и непросто. Давайте, завтра. Охотно согласился я, мы только за. Быстрее решится этот вопрос, быстрее человек устроится на нормальную работу. Договорились с ним встретиться завтра в 10 у завода. Москва. Партком завода «Серп и молот». Главный энергетик Лосев познакомил Вагановича с начальником гражданской обороны службы главного механика Пистовым Герантием Васильевичем. Мужичку было уже 57 лет, через 3 года он собирался на заслуженный отдых и планировал, где будет встречать свою старость. Они быстро нашли общий язык и собирались втроем у Вагановича когда в обед, когда ближе к концу дня, иногда с коньяком. Новым приятелем Вагановича был очень интересен его опыт работы первым секретарем горкома. Он знал эту партийную кухню изнутри, и, как они решили, в Москве все то же самое, только в других масштабах. А заглянуть в партийное закулисье им было очень любопытно. Как только Ваганович понял это, он начал развлекать их байками из жизни городского главы. Где-то расскажет реальную историю, без конкретных имен и фамилий, разумеется. Где-то историю из соседнего района выдаст за свою. Мужики слушали, открыв рот, и ловили каждое его слово. «Вот уж никогда не думал, что буду как артист разговорного жанра перед людьми выступать», — усмехался Ваганович, планируя в дальнейшем начать рассказывать про случаи хищений на городских предприятиях, но не вдаваясь в подробности самих схем, а делая упор на условия жизни людей, сколько у них было конфисковано, кому и как удалось уйти от конфискации и так далее. Капля за каплей камень точит. И еще он начал продумывать свое участие в будущих схемах. Какую нишу, желательно безопасную, он может занять, чтобы претендовать на полноценную долю. А то научить-то мужиков делать деньги он научит. А дальше что, в чем его интерес? Часам к 3 допечатал записки для Межуева и начал собираться на лекцию. В этот раз Ионов отправил меня на фабрику печатной рекламы. Оказывается, у нас и такая есть. Поехал на улицу маршала Вершинина. Нашел быстро, но это оказался жилый дом, весь первый этаж которого и занимала эта фабрика. Удивился и поразился, как люди тут живут на 2-м этаже. Там же, наверное, шум невероятный от работающих механизмов. Но директор типографии Василий Николаевич Гречко, лично подошедший к старенькой вахтерше за мной, успокоил, что на 2-м этаже только учреждения, жильцов нет. Пока дошли, успел оглядеться. Типография небольшая, такая же, как наша, но оборудование поновее, есть и импортное. Сцены и трибуны здесь не было. Был стол президиума и ряды многоместных секций кресел, как в кинотеатрах. Народ быстро занимал места. За столом президиума уже сидел парторг организации, главный бухгалтер и председатель месткома. Директор последовательно мне представил каждого. Все встали и поздоровались со мной по очереди за руку. Все было очень торжественно и официально. Как ни странно, и сотрудники, что занимали места в зале, тоже смотрели на нас с интересом и уважением, как будто они все в предвкушении чего-то важного и необыкновенного. А тема лекции была про Кубу. Лекция называлась «Народ Кубы непобедим». Успел рассказать про значение кубинской революции для народов Латинской Америки, но, когда речь зашла о вторжении американцев на Кубу в 1961 году, Гречко вскочил и перехватил у меня инициативу. Уступил ему, не бодаться же с ним, сел на его место за столом. А он начал очень грамотно рассказывать, почему американским империалистам так важно уничтожить народную Кубу. Минут 20 говорил, да так вдохновенно, с таким возмущением по отношению к американцам, которые снарядили и помогли тайно высадиться на острове контрреволюционерам, которые из себя представляли сплошь отребья из наемников со всего мира. Сам слушал с интересом. Такое впечатление сложилось, что он чуть ли не участник тех событий. По прошествии 20 минут он напомнился, и, повернувшись ко мне, стал благодарить за лекцию. «Правильно все товарищ лектор говорил», — заявил он людям, показывая на меня. «Поблагодарим его». Мне еще и поаплодировали. «Такой лекции у меня еще не было, Василий Николаевич», — улыбаясь, признался я, когда он провожал меня. Мало того, что он сам за меня лекцию прочел, так он мне еще и целый рулон каких-то афиш цветных дал с нашими красавицами-артистками. «Ну, это я домой не понесу, передам через Брагина парням в общагу». Порадуются, стены обклеит. Москва, УВД Пролетарского района города Москвы. «Что, Погашев?» — спросил Градов капитана Дубинина. «Да ничего, просидел целый день у себя в мастерской», — ответил он. «Ходил вчера опять в морг к Каменщикову, ночевал сегодня у Голубевой. Чего ему в морге надо?» — передернула лейтенанта Миронову. «Неужели нельзя домой к нему после работы зайти? А чем тебе морг не нравится?» — поддел ее лейтенант Курносов. «Наш патологоанатом и ест, и пьет рядом с трупами. Это все дело привычки», — согласно кивнул майор Баранов, сочувственно взглянув на побледневшую девушку. «А вы когда к Голубевой опять собираетесь?» — посмотрел на него начальник. «Завтра, Александр Демидович. Только во вторник были, нельзя так честить. Завтра, значит, хорошо. Точнее, ничего хорошего. Как там Вершинин? Держится еще? Не спугнет он нам Мешкова?» «У Мешкова, похоже, в голове нет ничего, кроме монет», — заметил Дубинин. «Ходит, себе под ноги все время смотрит. Представляете, я думал, он со странностями, смущается, людей стесняется, а он монеты высматривает». «Серьезно?» — усмехнулся Градов. «Точно вам говорю, этот не заметит ничего, что монет не касается. Так что, за директора музея можно не волноваться». Москва, торгово-промышленная палата. Когда позвонил Ливанов, Андреянов решил, что у того вопросы какие-то появились, но тот пригласил его вечером встретиться по его делу. «Это что же, он так быстро сумел все выяснить?» — удивился он и с трудом дождался окончания рабочего дня, сгорая от любопытства. «Так хотелось побыстрее узнать что-то про знойную красавицу Галию. Ну, что я тебе скажу, темная какая-то история с этой твоей барышней», — начал Ливанов. «Что на виду? 20 лет, двое детей, близнецы, мужу 18 лет». «Сколько?» — не поверил Андреянов. «Как есть», — развел тот руками. «Дальше. Оба уроженцы небольшого городка на Брянщине. Приехали в Москву в 71-м. Жили в общежитиях своих учебных заведений. Расписались в ноябре 71-го. Вскоре после этого заселились в новенькую двушку. В сентябре 72-го она рожает близнецов. Сейчас оба студенты-второкурсники, оба работают. Но, заметь, квартира у них уже четырехкомнатная. Как так вышло? А им по случаю рождения близнецов дали соседнюю квартиру, и они их объединили. Соседи поголовно завидуют их ремонту, говорят, там что-то невероятное просто. Кстати, мать его со вторым мужем живет в том же подъезде. Тоже вот так запросто взяли и приехали в Москву из своего городка». «Ага, а кто у него мать?» — экономист в соседнем с домом НИИ, — посмотрел Ливанов в свои записи. «Так, а кто у нас второй муж матери?» — заместитель начальника экономического отдела завода «Серп и молот». «Что-то не тянут они на серьезные тылы». «А кто ее родители?» — отец начальник караула в пожарной части ЗИЛа, а мать осталась на Брянщине, но вряд ли она оказывает им серьезную поддержку. Я человечка отрядил походить там возле дома, послушать. Так он говорит, теща зятя проклятием своей семьи считает. Там весь двор слышал, как она орала, что он ей всю семью развалил. Очень интересно». «Это как?» «Не знаю. Там вообще какая-то темная история с этой семьей. И с цыганами он дружит, и с вьетнамским генералом, и негр к ним ходит в милицейской форме». «Правда, что ли?» — хмыкнул Андреянов. «Там этот твой человечек не любитель?» — пощелкал он себя по шее. «Да нет, ты что, нормальный профессионал, я с ним много лет бок о бок прослужил. Короче, вот, все, что удалось узнать. А что с этим делать, сам думай. Спасибо». «Сколько человечку за работу отдал?» «Четвертной». Андреянов рассчитался с другом, и они еще раз прошлись по датам. «Какого, точно, числа у них свадьба была?» — спросил Андреянов. 3 ноября. «А родила она 13 сентября. Получается, его дети?» «Вроде, получается. Но 18 лет мальчишке. Ты в это все веришь? Думаешь, там кто-то еще есть?» — с сомнением посмотрел на него Ливанов. Черт его знает, а теща точно про этого молодого говорила, проклятие семьи, ну, наверное, про него. Раков там больше никого не засек, и соседи тоже ни про кого другого не говорили. Ерунда какая-то, была бы теща поближе, можно было бы ей пару вопросов задать, заметил Ливанов, отдавая приятелю листок с информацией, которую ему удалось добыть. Уверен, ей было бы, что рассказать, но сам понимаешь. Спасибо, Диня, ты и так много сделал, поблагодарил его Андриянов, и они попрощались. Возвращаясь домой, он думал о словах друга, что теще, наверняка, есть что рассказать. Эх, съездить, что ли, на Брянщину в выходные? Родилась у него шальная мысль. Вот он, источник настоящей информации. А то Диня, хоть и милиционер, никакой ясности не внес, только все запутал. Ну не бывает так, чтобы семьи из провинции вот так легко в Москву переселялись в новенькие квартиры. Да еще с легкостью шикарный ремонт делали, которому соседи бы завидовали. И это в четырехкомнатной квартире. Приехав домой, хотел оставить рулон постеров с артистками в машине, до поры до времени, но увидел Костина с Женей на нашей детской площадке. Они катали свою малышку на качелях. Ларчонок научилась улыбаться и шалить. Она протягивала голубого щенка Косте, он делал вид, что хочет взять, а она отдергивала игрушку к себе, заливаясь проказливым смехом. Тьфу, тьфу, тьфу, вроде оттаяла, да, подошел я к Брагиным. Совсем другой ребенок стал, гордо заявил Костян. Надо нам субботник, что ли, тут организовать. Покрасить, хоть, что ли, в нормальный цвет. Ну да, скептически оглядел я нашу детскую площадку. Выкрасить и выбросить. У меня тоже пацаны скоро до песочницы дорастут и горки. А эту карусель я бы вообще отсюда убрал. Такая дура по голове ребенку ударит и все, это конец. Я ее тоже боюсь, сказала Женя. Ее же даже не остановишь резко, если ребенок падать начнет, а там голова в два счета закружится. Короче, надо что-то думать, насчет детской площадки, сказал я, передал Костину постер и попросил отдать нашим парням из ДОСа. Сами там разберутся, кому чего. Возвращался домой, сокрушенно качая головой. И в самом деле, что это я, дети подрастают, а во дворе нормальной детской площадки нет, так не годится. Поднявшись к себе, принялся думать, как площадку во дворе облагородить. Пришел к выводу, что лучше все заново сделать. Детский мини-городок нужен, как в будущем. С лазилками, горками, шестами, как у пожарных, съезжать по ним с небольшой высоты, трубами, чтобы по ним лазить. Это придется на заказ все делать. Деньги-то есть, и приятнее всего нормальному отцу их тратить так, чтобы было много счастливого детского смеха и понимания, как должно все выглядеть. Насмотрелся я таких детских площадок в 21 веке, у меня вдосталь. А вот где взять эскиз, по тому рисунку, что я смогу изобразить, только фильм ужасов снимать можно будет. Решил озадачить жену, как вернется. Ужинал и думал, что давно меня на радио не приглашали, и на Лубянку. Сейчас опять, небось, одновременно про меня все вспомнят. Так и по труду. Надо статью какую-то написать, раз фельетона про профсоюзы не вышло. Хотел про Юлию Друнину статью написать, но думал, найду сначала сборник ее стихов, подготовлюсь. И вдруг решился, взял и позвонил ей, да и напросился в воскресенье к ним с мужем на дачу. Будь что будет, дочитали главу, порадуйте авторов, поставьте книге лайк, если еще не сделали этого раньше. Вам не сложно, а нам приятно. https://outhartaday.work/412397. Глава 6. Москва. Квартира Ивлевых. Мама сменила Ирину Леонидовну, и мы сели с ней в большой комнате, приглядывая за мальчишками. Инна звонила, поделилась она. На 3 часа нас в гости пригласила. Отлично, все успею, обрадовался я. Вскоре вернулась с работы жена и мама ушла к себе. Черкашин с красного металлиста позвонил ровно в 8, как будто стоял у телефона автомата и на часы смотрел, ждал, когда звонить время подойдет. Еще раз укрепился во мнении, что все сказанное о том, что он пьет, было чистой воды клеветой. Уважаю обязательных людей, сообщил ему, что договорился с юристом о встрече завтра в 10 у завода. Он сказал, что это на пару часов где-то, и добавил, сказал я ему, что ваше присутствие завтра может значительно ускорить процесс. Вы же сможете подъехать? Конечно, я обязательно буду. Подменюсь на завтра, это несложно. У меня с другим грузчиком в нашем магазине очень хорошие отношения сложились. Пообещал он, и мы попрощались до завтра. Когда купали мальчишек, поделился с женой идеей, что надо детскую площадку во дворе переделывать. Она к ней отнеслась с полным восторгом. «Я представляю, что там должно быть, схематично изображу, но хорошо бы это все нарисовать, чтобы производственникам легче было представить, что от них требуется. Поможешь мне?» «Конечно», – охотно согласилась она. Уложив детей спать, мы уселись на кухне и принялись прикидывать, как должна выглядеть и из чего состоять наша дворовая детская площадка. «Надо сделать что-то для совсем маленьких», – решила Галия. «Но детям постарше там будет неинтересно. Давай, сделаем им площадки отдельно, в разных местах, а то старшие бегают все время, будут маленьких сшибать». В итоге у нас получился целый детский городок с двумя игровыми зонами в разных концах площадки, отдельно для малышей и для детей постарше. Между ними песочница под крышей грибом, а за ним несколько лавок для взрослых. «Может, добавить лавки и перед песочницей?» – предложил я. «И сидеть спиной ко двору?» – поморщилась Галия. «Лучше там невысокое бревно гимнастическое установить». Стали продумывать игровые зоны. Начали с малышовой. Жена сразу предложила игровой домик туда включить и невысокую открытую горку, чтобы мамочкам удобно было подходить со всех сторон и детей страховать. Качели решили сделать не меньше трех, детей у нас во дворе много. Галия вспомнила про качалку-противовес для двоих. «Надо бы еще качалок на пружинах для малышей сделать», – произнес я задумчиво. «Схожу на автобазу, поговорю с мужиками, подберем каких-нибудь пружин автомобильных». С площадкой для старших детей было проще. Турники, шведские стенки, рукоходы. Горку тоже предусмотрели. Предложил еще горизонтальную сетку из каната сделать, но жена не поняла, что это такое. «Ну, как на парусниках», — объяснил я, — «в кино, разве, не видела ни разу». Качели для старших детей тоже предусмотрели. Жена обещала нарисовать все это, а мне надо пока решить, на каком заводе все это заказать. В пятницу с самого утра поехал на завод «Красный металлист». Черкашин уже стоял у проходной, когда я подъехал. Альникин прикатил на 403-м голубом москвиче. Он сразу понял, что мы его ждем, и направился к нам. Тоже высокий, как мы с Черкашиным. Взгляд его метался с меня на него. Он, явно, не мог понять, кто же из нас с ним вчера договаривался. «Здравствуйте. Это я вам вчера звонил», — поспешил объяснить я, улыбаясь. «Зачем человека в неловкое положение лишний раз ставить, если планируешь с ним сотрудничать в дальнейшем?» «Альникин», — протянул он мне руку. «Ивлев», — представился я, — «а это товарищ Черкашин». «Отлично», — пожали они друг другу руки. «Ну, ведите нас, товарищ Черкашин». Сначала в отдел кадров. Проходную прошли без препятствий. Помогло мое удостоверение из Верховного Совета. Моих спутников пропустили как сопровождающих меня лиц. Так что наше появление в отделе кадров было неожиданным. Если с проходной куда и позвонили о том, что человек из Верховного Совета пришел на завод, то явно лишь директору, и тот нас у себя, скорее всего, ждал. Пришлось подождать, когда личное дело Черкашина найдут в архиве. Но все так и было задумано, чтобы не успели подчистить. Пока дело искали, появился и директор. Скорее всего, начальник отдела кадров его велела позвать. Вмешиваться не стал, поздоровался с нами и присел неподалеку. Никаких вопросов, что мы делаем на его заводе, не задавал. Помог наш недавний представительный визит с делегацией по линии Верховного Совета. Он был уверен, что это официальное его продолжение, а я не стал его никак в этом разубеждать. Мне было интересно, насколько современное трудовое законодательство отличается от того, к которому привык в будущем. Поэтому сидел рядом с юристом и ловил каждое его слово. Он сразу обратил внимание, что в акте о нахождении работника в состоянии алкогольного опьянения все подписи проставлены одной ручкой, а в акте об отказе Черкашина в нем расписаться разными. А расписываться он в нем не стал, так как вообще не знал, что его составляли. Зато сегодня он изучил оба документа вдоль и поперек. Его заинтересовали подписи в актах. Помимо уже уволенного мастера Мурзина, в актах расписался бывший начальник цеха, который уже вышел на пенсию, как нам объяснила начальник отдела кадров Стрельникова. Но больше всего Черкашина потрясла третья подпись. Третьим в обоих актах расписался второй мастер цеха Вдовин, который сейчас стал начальником цеха. «Михалыч», — недоверчиво поднял на нас глаза Черкашин. «Но почему? Он же нормальный мужик. Вы эти документы раньше видели?» — сразу заинтересовался этим фактом Альникин. «Нет, конечно, я б такого не забыл», — уверенно ответил Черкашин. На мой непредвзятый взгляд, Положил два акта рядом юрист перед начальником отдела кадров. Подпись товарища Вдовина в одном из этих документов подделана. В каком? Скрестив руки на груди, недобро взглянула на него Стрельникова. Может, у него самого спросим? Предложил я, хотя и так ясно было, что в акте об опьянении его подпись сделана той же ручкой и рукой, что и подпись Мурзина. Дальнейшие разборки, что учинил адвокат, доказали эту мою догадку. Вызванный по приказу директора Вдовин открестился от первого акта с вполне искренним возмущением. Причем припомнил, что акт об отказе Черкашина расписаться в первом акте оформили позднее, и он подписал его только потому, что сам видел, что Черкашин психанул и послал Мурзина по матери. А тот опять разнервничался и вместо того, чтобы дать слово адвокату, начал ругаться, что тут работают одни жулики, покрывают друг друга. Еле уговорили его с Эльникиным помолчать немного. «Борис Андреевич, вы хотите продолжить здесь трудиться?» – спросил он Черкашина. «Да видал я этот завод, ноги моей здесь не будет», – в ярости прокричал он. «Тихо, тихо, тогда предлагаю вам исправить статью в приказе об увольнении товарища Черкашина и запись в трудовой», – произнес Эльникин, глядя на директора. Они сверлили друг друга глазами несколько мгновений, но в конце концов, директор сдался и нехотя кивнул. «Когда товарищу Черкашину принести трудовую?» – спросил Эльникин. «На следующей неделе», – ответила начальник отдела кадров, переглянувшись с директором. «На том мы и разошлись. А почему мы не стали официально оспаривать подпись Вдовина на акте о нетрезвом состоянии?» – поинтересовался я, когда мы уже вышли с Эльникиным и Черкашиным на улицу. «А смысл какой?» – ответил мне юрист. «Исправить статью они и так согласились. Можно же было восстановиться и получить зарплату за все время вынужденного прогула», предположил я. «Нет, оспорить увольнение на таких условиях можно было только в первый месяц после увольнения», ответил он. «Сейчас уже ни один суд на это не пойдет. То есть мы сегодня выжили максимум из этой ситуации», уточнил я для Черкашина. «Да, и сколько мы вам должны за помощь? Времени потрачено немного, 50 рублей», ответил он. «Спасибо», схватил его руку Черкашин и стал благодарно трясти. «Вывели этих аферистов на чистую воду». Он попросил у адвоката телефон и адрес работы, чтобы отблагодарить уже не только на словах. Явно с собой у него столько денег не оказалось. Я подумывал было сам тут же расплатиться с юристом, но понял по лицу Черкашина, что тот обидится. «Даже если у тебя полно денег, ты не вправе считать, что каждый, кого ими облагодетельствуешь, будет тебе благодарен. Тем более советское время, деньги многими рассматривается всерьез, как зло, с которым разберутся, построив коммунизм. Даже те, кто уже не верит, что к 1980 году он будет построен. Так что все, что связано с деньгами, вопрос уж больно щепетильный, но ничего страшного. В принципе, все проблемы Черкашина с будущим трудоустройством по специальности я решил, так что да, полсотни он и сам может отдать, и его благодарность за помощь мне не будет омрачена воспоминанием, что я пытался еще и денег сунуть его же юристу. Но странный все же человек, этот Черкашин. Пунктуальный, не запил, даже когда такой удар судьбы получил. А с другой стороны, если посмотреть, как он действовал, когда на него напраслину начали гнать, ехал домой и думал, откуда у наших людей такая вера в русский авось. Неужели нельзя было просмотреть все документы, когда увольнялся и подписывал приказ об увольнении? Сразу бы пошел к Вдовину и спросил, какого черта он на него засвидетельствовал то, чего не было. Тот сразу бы ему и сказал, что не расписывался в акте о нетрезвом состоянии, и уволили бы Мурзина за подделку подписи, а не Черкашина. Получается, сам себя наказал. Меньше надо было психовать, а больше думать. Москва. Пролетарский исполком. Комиссия по усыновлению. Вы серьезно, Александра Мироновна? С неподдельным изумлением уставился на директора детского дома председатель комиссии по усыновлению Исаков. «Отдать ребенка цыганам – это необычные цыгане, Юрий Дмитриевич», – поспешно ответила та. «Это серьезные люди, артисты театра, у них новенькая квартира в кооперативном доме. Да вы посмотрите на их характеристики с работы». «Театр Ромен», – разочарованно проговорил Исаков, ознакомившись с документами, не понимая, в чем, собственно, проблема. Александра Мироновна решила сейчас с ним не спорить. Пусть лучше сам их увидит и поймет, что это необычные цыгане, которых он, видимо, себе мысленно представляет, подумала она. Справок о судимостях нет, пролистав еще раз все документы, заметил он. Они их уже заказали, ждут, когда будут готовы, ответила Титова. Ну, в четверг у нас комиссия, недовольно ответил Исаков. Если успеют со справками. Поняла, Юрий Дмитриевич, поднялась Александра Мироновна и попрощалась. Какая муха его сегодня укусила, недоуменно думала она, выйдя из его кабинета. Ну, цыгане, и что, главное, что люди приличные, и Мишу отдать таким совсем не страшно. И видела она, как они на него смотрят. Такие будут хорошими родителями мальчику. Вернулся домой, дети спали, а Ирина Леонидовна мне сказала, что был звонок сегодня, мол, посмотри на трехканальнике. Звонил Румянцев. Ну, правильно, черта вспомнишь, рога появятся, только вчера о нем вспоминал. Тут же набрал его. Он попросил заехать к нему, начав разговор с нашего шифра, что все нормально. Значит, лекция будет нужна. Интересно, какая тема в этот раз? После охраны здоровья матери и ребенка как-то уже стрёмно представить, что они там еще придумают на мою голову. Договорились, что сейчас и поеду к нему. Москва. УВД Пролетарского района города Москвы. Погашев вчера приехал за Голубевой в парикмахерскую в конце рабочего дня, проторчал там минут 40 и проводил ее домой. Ночевал у нее, докладывал капитан Дубинин. А нам сегодня визит Голубева, как раз, на вечер согласовала, заинтересованно наклонился к нему через стол майор Баранов. Клюнули, ну, будем надеяться. Он же ни разу к ней на работу не ездил, сколько мы его пасем, спросил подполковник Градов. Нет, точно, не ездил, подтвердил Дубинин. Пасти нас будет до ресторана, задумчиво спросил майор, или на контакт сразу пойдет, надо и тот вариант предусмотреть, решил Градов. Выбери ресторан, съезди прямо сейчас, подмажь швейцара, посиди символически, как будто пообедать просто зашел, чтобы он тебе вечером кивнул как завсегдатаю и пропустил сразу. А навстречу ко мне кто придет, уточнил Василий. К Овсянникову пойду просить кого-нибудь из его оперов, решил Градов. А сами, что, не справимся? Недовольно спросил лейтенант Курносов. Баранов мысленно усмехнулся. Явно лейтенант не против в хорошем ресторане посидеть, хоть и по работе. Справиться-то справимся, ответил ему Дубинин. Только мы все за Погашевым ходили. Ты уверен, что он тебя или меня не вспомнит, что где-то уже видел? Да что вы из него спецагента делаете? Удивленно оглядел присутствующих Курносов. Обыкновенный работяга, он даже не проверялся. Ага, то-то я смотрю, мы никак не выясним, где он золото для своих подделок берет, ехидно ответил ему Градов. Прямо типичная ситуация, когда имеешь дело с простачком. И, кстати, специалист так проверится, что ты и не поймешь, улыбаясь, добавил Василий, а заметив хвост, сделает вид, что не заметил. Так что, не расслабляйся, кучу времени уже потратили, нельзя все просохотить. Румянцеву действительно понадобилась от меня лекция, выдал он мне и тему, в этот раз, к моему облегчению, вполне по моему профилю. Приоритеты в развитии отрасли экономики СССР. В понедельник сможешь привести на согласование, уточнил он, а лекцию на вторник будем планировать на 10 утра. Понял, сделаю, ответил я, записывая все к себе в ежедневник, и он проводил меня на выход. Потом отправился на стрельбы. Наши парни упоминали, что Евдокимов с военной кафедры уже пару раз возил их в воинскую часть. Правда, первый раз они не стреляли, а с ними только провели занятия в классе огневой подготовки. Дагиев встретил меня как старого знакомого, с улыбкой и шутками насчет того, что мне сокурсники на соревнованиях на пятки будут наступать. После одного единственного практического занятия, не понял я сразу, что он прикалывается. До соревнований еще целых два занятия, слишком серьезно проговорил он и я рассмеялся. Когда у нас сие мероприятие намечается? 1 июня, мечтательно ответил он. Первый день лета, пятница. Ну, понятно, усмехнулся я мысленно. Похоже, уже договорился с другими офицерами, что еще и отметит это дело в узком профессиональном кругу было бы желание, а дата найдется. Пострелял очень душевно. На каждый выстрел настраиваешься, успокаиваешься, дыхание выравниваешь. Прям, медитация. А потом поехал на самбо, наоборот, взбодриться. Приехал немного раньше, поболтал с Айшей перед тренировкой. У нее голова была занята предстоящей сессией. Спросил, какие планы на лето. У нас Лайла рожать собирается в июне. Слетаем с Фердаусом и Дианой в Европу ненадолго, как родит, поздравим. Потом вернемся с родителями в Союз, поедем в Ленинград все вместе с Маратом на машине, а потом еще не знаю, что делать будем? Галопом по Европам, улыбнулся я. Думал, что Собчан не придет на тренировку, но он появился как ни в чем не бывало. Бодрый, похоже, бурно отметил рождение дочки и завязал на этом. Молодец. Пошептались с ним насчет последних новостей. Познакомились мы с Бартко с Гончаруком, поделился он. Вроде, нормальный мужик. Говорит, ему наша политика безопасности нравится, просит оценить работу его предприятий в этом плане. Надо будет тебе на его предприятие сходить, посмотреть, что там да как. По трикотажке ситуация, пока, непонятная. Главный инженер пообещал бросить Быстрову, но тут сам знаешь, доверяй, но проверяй. Мещеряков приставил к нему своих людей, проверить, порвал или нет. А если не порвал, что будем с этим делать? Озадаченно спросил я. Думаем пока. Его же из обоймы так просто не выбросишь, слишком много знает. Ох, Быстрова, Быстрова. Человек-катастрофа, с досадой заметил я. Как ее маленькая жопка может создавать столько больших проблем? И не говори, рассмеялся он. Москва. Салон парикмахерская Ворожея. Привет, девчонки, увидела Люба в зеркало высокого стройного мужчину лет 32-35. Долго вам еще, мы только начали, котик, счастливо улыбнулась ему парикмахерша Лера. Хочешь, иди, вон, с парнем Люба не познакомься, кивнула она за большую витрину, где стоял москвич майора. Да ладно, зачем, отмахнулся тот, это вы, девчонки, везде парами ходите, а мужику и одному хорошо. Он сел на ближайший стул и приготовился ждать. Люба сразу поняла, что это и есть их подозреваемый Погашев. Интересно, а Василий заметил, как он подходил к нам. Обеспокоенно поглядывала она на напарника. Минут через 10 Погашев поднялся и вышел на улицу. Засунув в рот сигарету, он беспокойно пошарил по карманам. Люба заметила, как Василий опустил окно и протянул на вытянутой руке зажигалку. Тот прикурил, но возвращать зажигалку не спешил, а с любопытством разглядывал ее, предполагая, что они могут оказаться сегодня под плотным наблюдением Погашева. Люба и Василий уделили большое внимание мелочам, собираясь в парикмахерскую. В том числе, разжились в вещдоках, американской зажигалкой с изображением авианосца Хэнкок, принимавшего участие в войне США против Вьетнама. Погашев то ли сделал вид, то ли искренне заинтересовался импортной зажигалкой, но разговор между ним и майором завязался. Поймав взгляд Любы, Василий улыбнулся ей и она послала ему воздушный поцелуй. Погашев это тоже увидел, вернул Василию зажигалку и, показывая на девушек, стал что-то ему объяснять. Судя по всему, Погашев ему сказал, что его подругу укладывает сейчас его, Погашева, подруга. Потому что Василий вышел из машины и, улыбаясь, протянул тому руку. Они познакомились и остались стоять, поглядывая на девушек и оживленно о чем-то беседуя. Люба с облегчением выдохнула. «Теперь главное не назвать его товарищ майор или Василий Абимбалевич», — подумала она, и принялась мысленно повторять. «Векиса, Векиса, Векиса, ты что-то хочешь сказать?» — подметила, что ее губы шевелятся. «Парикмахер, что-то не так с укладкой?» «Ой, нет, так, о своем задумалась». Глава 7. Москва. Салон парикмахерская Ворожея. Люба тут же перестала повторять Векиса, решив, что это выглядит подозрительно, и решила сосредоточиться на чем-то другом. Валерия ловкими движениями колдовала над прической Любы, а та уставилась на фотографии артисток с красивыми прическами на стене. Между артистками висел плакат о том, что чаевые унижают и оскорбляют достоинство советского человека. «Лерочка, а тебя чаевые унижают?» – тихо спросила Люба. «Очень», – прошептала та в ответ, покосившись на пожилую парикмахершу, работавшую с клиенткой в соседнем кресле. «Когда слишком маленькие». Девушки дружно рассмеялись и Валерия тщательно обрызгала прическу Любы лаком для волос. «Ну, вот, красавица!» Улыбнулась она ей в зеркало. «Спасибо, Лерочка!» Сунула ей пятерку в карман халата Люба. Лера уже привыкла, что сдачу давать не надо, и была этим очень довольна. «Тебе спасибо!» «Ну, наконец-то рабочий день закончился!» Люба вышла на улицу, подошла к майору и кокетливо покрутилась перед ним, демонстрируя укладку. Он молча приобнял ее и чмокнул в висок, мол, вижу, хороша, но пока не мешай. Она надула губки и села в машину, как они и оговаривали перед операцией, а у самой все дрожало внутри от волнения. Рад был познакомиться, протянул Василий руку Погашеву. У меня встреча сейчас, надо ехать. Понимаю, улыбнулся тот. Майор сел в машину, а из парикмахерской вышла Голубева, сменившая белый халат на модный бежевый плащик до колена. «Улыбайся, все отлично», — проговорил майор. «Ты молодец». Они клюнули. «Ну, как он тебе?» — помахала отъезжающей на машине приятельница Валерия, приветливо улыбаясь. «Ты права, он вовсе не простой студент», — задумчиво проговорил Погашев, перестав улыбаться, как только машина отъехала на достаточное расстояние. Простачком прикидывается, улыбается только губами, а глаза серьезные. «Да я вообще первый раз сегодня увидела, чтобы он улыбался», — пожала она плечами. «Как думаешь, он в монетах царских разбирается золотых?» «В серьгах золотых, точно, разбирается. Купил своей девахе. Правда, она вовсе это не ценит. Как часто они приезжают? Раза два в неделю. На этой неделе уже не приедут. Да, кто ж их знает. Следующий раз записывай их опять на конец дня. Мол, все занято, но только ради вас останусь после работы». «Угу», — кивнула она и взяла его под руку. Вернулся домой после тренировки, дети уже спали, а жена сидела на кухне с альбомом, карандашами и красками, пытаясь изобразить детскую площадку нашей мечты. «Ну как, дорогая, получается?» — заглянул я ей через плечо. «Нет», — с несчастным видом ответила она. «Буду Ксюшу просить помощь завтра. А на мой взгляд, неплохо у тебя выходит», — заметил я, разглядывая ее художество. «Особенно малышовая часть хорошо получилась. Все равно, что-то не то», — расстроенно проговорила Галия. «Утро вечера мудренее», — решил я не спорить с женой. «Надо отдохнуть, и все получится». В субботу с самого утра поехали с Ахмадом на рынок. У него было два списка, один от мамы для себя, а второй для Жариковых. «Поля с Инной созванивались вчера», — ответил он на мой удивленный взгляд. «Почему бы на их долю не купить продуктов, раз все равно едем сегодня к ним?» «Действительно», — улыбнулся я. «Хорошо, когда семья большая и все друг за друга держатся. Мы затарились и поспешили домой. К 11 мне надо успеть на завод «Полет», а то ученики мои будут ждать. Трасса Москва-Брянск. Андреянов выехал пораньше, чтобы было время в Святославле собрать побольше информации про Галию и ее мужа. Всю дорогу он продумывал легенду, с которой появится перед матерью Галии Ивлевой. Друг детства по своим милицейским каналам пробил и ее адрес тоже. Сильно врать ей он не собирался, только в той степени, чтобы повод для его визита выглядел правдоподобно. Приехав в Святославль, он доехал до площади Ленина в самом центре и вышел из машины размяться и спросить, как проехать на Госпитальную улицу. Доброжелательные святославцы тут же устроили консилиум, куда ему с площади Ленина сворачивать, к больнице или в противоположную сторону. «Ты скажи, мил человек, что там должно быть, а мы тебе скажем, куда тебе ехать», — предложил словоохотливый дедок. «Что там должно быть? Дом жилый», — пожал плечами Андреянов. «А какой?» — снисходительно заулыбались люди вокруг. «Свой или многоквартирный? Если квартира 12, развел руками он. «Это многоквартирный дом?» «Да», — тут же уверенно ответил дедок. «Это тебе, мил человек, туда, мимо бани». Проехав всего несколько домов, он нашел нужный ему дом и чертыхнулся. Дольше выяснял, где это, чем ехал. Поднявшись на третий этаж, он позвонил в звонок квартиры 12. «Открыто». Почти сразу услышал он женский голос. «И что открыто?» — неуверенно взялся за дверную ручку Андреянов. «Можно заходить, что ли?» Он осторожно приоткрыл дверь и заглянул в квартиру. В прихожей никого не было, играло радио. «Кто там? Проходите», — услышал он, сделал несколько шагов и остановился в нерешительности. «Мне бы Оксану Евгеньевну», — громко произнес он. Тут же рядом, как джинн из ниоткуда, материализовалась женщина. «Ой, а я думала, это мои пришли», — хихикнула она. «Здравствуйте». Она с любопытством разглядывала его, а он ее. «Хороша мама была в юности», — подумал он и улыбнулся. «Руки в муке, что-то готовит. Прошу прощения, что нарушил ваши планы. Я приехал к вам специально из Москвы. О, может, чайку?» — тут же предложила она. Он почувствовал, как пустой желудок голосует за всем своим естеством, и кивнул. «Оксана Евгеньевна», — прошел он за ней следом на кухню. «Меня зовут Антон. Я новый начальник вашей дочери Гали. Наши структуры начинают совместную деятельность, и у меня в подчинении оказалось несколько десятков совершенно мне незнакомых людей. А вашей дочери предстоит загранкомандировка в скором времени. Я должен характеристику на нее дать. Понимаете, первая проверка, она самая тщательная. Там внимание всех компетентных органов самое пристальное». Он сам не понял, как перед ним оказалась тарелка горячего рассольника и толстый ломоть ржаного круглого каравая. «А, Почему бы и нет, так есть хочется, подумал он, берясь за ложку. Сметанки, предложила хозяйка. Угу, уже не задумываясь, кивнул он. Оксана сразу оценила и как он одет, и как он, вообще, выглядит. Какая бородка, думала она, как в кино у французских актеров. Такой ухоженный мужчина, сразу видно, москвич, серьезный, состоявшийся человек. Наблюдая, с каким аппетитом он смолотил тарелку супа, она опять, не спрашивая, подала ему тарелку вареников с творогом. Их он уже ел не спеша, смакуя. «Понимаете, у меня есть доступ к личным делам сотрудников», — продолжил гость. «Но я в полной растерянности. Не сочтите за бестактность с моей стороны. Но я хотел бы поговорить с вами о семье вашей дочери. Я начал изучать ее личное дело с целью познакомиться с сотрудником, прежде чем написать ей рекомендацию для органов, но у меня столько вопросов появилось. Какой мужчина?» Восхищенно думала Оксана. «Вежливый, непривередливый, а аппетит какой у него хороший. Вон, уже и вареники все съел. И что же за вопросы у вас появились?» Села она напротив него. «Не подумайте, что я сую нос не в свои дела. Поверьте, я не из праздного любопытства. Но как так получилось, что, приехав в Москву меньше 2 лет назад, Галя и ее 18-летний, простите, муж уже имеют в Москве 4-комнатную квартиру. Антон, вы второй человек, у которого возник этот вопрос», ответила ему Оксана. «А первый кто?» Удивленно посмотрел он на нее. «Я», грустно сказала она, «и из-за того, что я его всем задавала, я сейчас одна. От меня ушел муж, развелся со мной и за дочерью в Москву подался. Младший сын тоже в Москву уехал. Но почему?» Не мог понять Андреянов. «Ваша дочь имеет какие-то особые связи в Москве? Как так получилось-то?» «Да ничего она не имеет, даже мнения своего», резко ответила Оксана. «Пашка, муж ее, голову ей задурил». «Нет, Оксана Евгеньевна, так не бывает. Чтобы 18-летний пацан без году неделя в Москве и уже 4-комнатная квартира, угу, квартира, машина, гараж, это все у него уже было еще до 18, усмехнулась она. «И всем все равно, только меня одну это и волнует. Вообще-то ваши сомнения вполне логичны», уверенно заметил Антон. «Какой, все-таки, мужчина», удивилась Оксана. «Он еще и умный. Вот бы Галии такого мужа. А ведь хорошо, что он у нее начальником. Мало ли, все у них и сложится. Антон, я не знаю, что вам сказать и чем помочь», с грустью проговорила она. «Зять не желает видеть меня в своем доме из-за моего особого мнения обо всем происходящем. Я уже и не в курсе, что у них там сейчас происходит. Подождите, но, а как вы с дочерью видитесь, с внуками?» Потрясенно смотрел он на нее. «Никак», поднялась она из-за стола с видом великомученицы и поставила чайник на плиту. «Зять настраивает дочь против меня, и мужа настроил. Ну, нет, ну, Оксана Евгеньевна», с сомнением смотрел он на нее. «Мальчишка, кто бы еще стал его слушать?»